Глава четвертая. Молот и колокол. Без всяких сомнений на сей раз колдовство сработало. Они пролетели сквозь воду, сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов. Стало совсем светло. Ноги их ощутили какую-то твердую поверхность. Потом все стало в фокус, они смогли оглядеться. И Дигри воскликнул: «Ну и местечко!» «Очень противное», — сказала Полли и вздрогнула. Прежде всего они заметили, что здешний свет не похож ни на солнечный, ни на газовый, ни на свет свечей, вообще ни на что. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый, очень ровный. Стояли дети на мостовой среди каких-то зданий, может быть, на мощеном дворе. Небо над ними было темно-синим, почти черным, и они не понимали, откуда идет свет. «То ли гроза сейчас будет, то ли затмение», — сказал Дигри. «Какая странная погода». «Очень противная», — сказала Полли. Говорили они почему-то шепотом и все еще держались за руки. Стены вокруг них были высокие, а в стенах зияло множество незастекленных окон, черных, словно дыры. Пониже, словно входы в туннель, чернели арки. Было довольно холодно. Камень арок и стен был красновато-бурый, может, из-за странного света, и очень-очень старый. Плоский камень мостовой был испещрен трещинами. В одной из арок чуть не до половины громоздился мусор. Дети медленно оглядывались, страшась увидеть кого-нибудь в проеме окна. «Как ты думаешь, живет тут кто?» — шепотом спросил Дигори. «Нет», — сказала Полли, — «это руины. Слышишь, как тихо?» «Послушаем еще», — предложил Дигори. Они послушали и услышали только биение собственных сердец. Тихо тут было, как в лесу, но совсем иначе. Тишина в лесу была добрая, приветливая. Казалось, что сейчас услышишь, как растут деревья, а здесь пустая, злая, холодная. Нельзя было и представить себе, чтобы тут что-нибудь росло. «Идем домой», — сказала Полли. «Да мы ничего не видели», — сказал Дигори. «Давай хоть оглядимся. Нечего тут смотреть. А зачем волшебные кольца, если боишься смотреть на другие миры?» «Это кто боится?» — сказала Полли и выпустила его руку. «Да вот ты смотреть не хочешь. Куда ты пойдешь, туда и я. А не понравится, исчезнем», — сказал Дигори. «Давай снимем зеленые кольца и положим их в правый карман. Только помни, желтые в левом. Держи руку поближе к карману, но в карман не лезь, а то тронешь, и все». Они переложили кольца и направились к одной из арок. Вела она в дом, и они увидели с порога, что там не особенно темно. Войдя в большую, вроде бы пустую залу, они различили в другом ее конце соединенные арками колонны. За ними мерцал все тот же усталый свет. Они вышли в другой двор, побольше. Стены там совсем обветшалые, еле держались. «Очень уж они ветхие», — сказала Полли, показывая на то место, где стена так накренилась, словно вот-вот свалится во двор. Между двумя арками не хватало еще одной колонны. Там, где камень едва не падал, его ничто не держало. Здесь явно не было никого. Сотни, а то и тысячи лет. «Если стояли до сих пор, — сказал Дигори, — значит, не упадут. Главное — ступать тихо, а то от звука и свалится, знаешь, как лавина в горах». Они взобрались по большим ступеням и прошли анфиладу комнат, таких огромных, что просто голова окружилась. Им то и дело казалось, что они выйдут на воздух и увидят, что за земли окружают невиданный замок, но всякий раз они оказывались еще в одном дворе. Наверное, тут было очень красиво, когда здесь жили люди. Так шли они из двора во двор, и только в одном из них увидели фонтан, но из пасти какого-то чудовища вода не текла, и в самом водоеме она давно высохла. Растения на стенах тоже высохли, и живых тварей не было, ни пауков, ни букашек, никого и ничего, даже травы или мха. Все было так тоскливо и так одинаково, что Дигори собрался было надеть желтое кольцо и вернуться в уютный зеленый живой лес, когда перед ними предстали две высокие, может быть, золотые двери. Одна была приоткрыта. Конечно, дети заглянули в нее и замерли, разинув рты. Наконец они увидели то, что увидеть стоит. Сперва им показалось, что в зале полно народу. Просто сотни людей, но все тихо сидят вдоль стен. Конечно, и сами они стояли тихо и решили, наконец, что у стен сидят не люди, живой человек хоть бы раз пошевельнулся. Нет, это были, наверное, очень искусно сделанные восковые фигуры. Теперь любопытство овладело Полли, ибо фигуры эти были одеты в поразительные наряды. Если и наряды и вас интересует, вы бы тоже подошли поближе. Они были такие яркие, что комната казалась не то чтобы веселой, но хоть роскошной, что ли, после тех пыльных и пустых. Да и окон здесь было больше, и света. Что до нарядов, описать я их толком не могу. Скажу лишь, что на голове у каждой фигуры сверкала корона. Одежды же были самых разных цветов — алые, серебристые, густолиловые, ярко-зеленые, расшитые странными цветами и причудливыми зверями. И на коронах, и на одеждах сверкали драгоценные камни, сверкали ожерелья, алмазы, рубины, изумруды выглядывали откуда только можно. — Почему это платье не истлели? — спросила Полли. — Заколдованный, — сказал Дигори. — Разве ты не чувствуешь? Тут все заколдовано. Я сразу понял. — И какие дорогие, — сказала Полли. Но Дигори больше интересовали сами фигуры, сами люди, и не зря. Сидели они на каменных тронах у стен, посредине было пусто. Каждый мог обойти и пристально осмотреть всех. «Какие хорошие!» — сказал Дигори. Полли кивнула. И впрямь лица были очень приятные, словно эти мужчины и женщины не только красивы, но и добры. Может быть, они принадлежали к какой-то лучшей, прекрасной расе. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что лица чем дальше, тем надменнее и важнее. К середине ряда они были и сильными, и гордыми, и даже счастливыми, но какими-то злыми. Потом просто жестокими, а еще дальше, к тому же и безрадостными, словно обладатели их сделали или испытали что-то страшное. Самая последняя дама удивительной красоты в невиданно богатых одеждах глядела так злобно и так гордо, что просто дух захватывало. Она была на удивление огромна, хотя и все они были высокие. Много позже, в старости, Дигори говорил, что никогда не видел такой красивой женщины. Правда, подруга его прибавляла, что никак не поймет, что в ней красивого. Дама, как я уже сказал, сидела последней, но и за ней стояли пустые кресла, словно ждали кого-то. «Что бы все это значило?» — сказал Дигори. «Смотри, посредине стол, а на нем что-то лежит». Собственно, это был не стол, а широкая низкая колонна. На ней лежал золотой молоток, и стояла золотая дужка, с которой свисал небольшой золотой колокол. «Вот удивительно!» — сказал Дигори. «Тут что-то написано», — сказала Полли, наклонившись и вглядываясь в одну из сторон колонны. «И правда», — сказал Дигори, — «но мы все равно не поймем». «Почему?» — сказала Полли. — Поймем, наверное. Конечно, письмена были странные, но как это ни удивительно, они становились все понятней. Буквы не изменялись, а понятнее делались. Если бы Дигори вспомнил собственные слова, он бы понял, что комната заколдована, и колдовство начинает действовать, но он не помнил ничего. Его снедало любопытство. Он просто выдержать не мог, и скоро оба они узнали, что хотели. На каменной колонне было написано примерно так. Когда дети читали их в той комнате, стихи были получше. «Позвонишь, на меня не пеняй, беды разбудишь, устоишь, до смерти страдай, счастлив не будешь». «Не стану я звонить», — сказала Полли. «Зачем нам беды?» «Что ж страдать до смерти?» — сказал Дигори. «Нет уж, спасибо. Теперь ничего не поделаешь. Сиди, значит, дома и гадай, что было бы, так с ума сойдешь». «Какой ты глупый!» — сказала Полли. «Зачем же страдать? Нам не важно, что бы случилось». «Это ж колдовство!» — воскликнул Дигори. «Заколдуют, ты будешь страдать! Я уже страдаю, оно действует!» «А я нет!» — довольно резко ответила Полли. «И тебе не верю, ты притворяешься!» «Конечно! Ты ж девчонка!» — сказал Дигори. «Девочкам ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи, кто в кого влюбился». «Сейчас ты очень похож на своего дядю», — сказала Полли. «При чем тот дядя?» — сказал Дигори. «Мы говорим, что...» «Как это по-мужски?» — сказала Полли взрослым голосом и быстро прибавила своим настоящим. «А ты не отвечай, как это по-женски, не обезьянничай». «Буду я называть женщиной такую малявку», — сказал Дигори. «Это я малявка!» — закричала Полли, рассердившись по-настоящему. «Что ж, не стану тебе мешать, с меня хватит. Очень гадкое место, а ты воображала, и свинья». «Стой!» — закричал Дигори, куда противнее, чем хотел бы, ибо увидел, что Полли вот-вот сунет руку в карман, где лежит желтое кольцо. «Оправдать его я не могу. Могу только сказать, что потом он очень жалел о том, что сделал. Жалели об этом и многие другие. Он крепко схватил Полли за руку, отодвинул локтем другую ее руку, дотянулся до молотка и легко ударил в колокол. После этого он выпустил ее, и они уставились друг на друга, не говоря ни слова и тяжело дыша. Полли собрала заплакать. Не от страха и не от боли. Дигори чуть не сломал ей руку, а от злости, но не успела. Ровно через 2 секунды оба они забыли о своих ссорах И вот почему. Звон был очень нежный и не очень громкий. Однако он не прекращался и становился все громче, и вскоре дети уже не могли говорить, они не услышали бы друг друга. Но они говорить не собирались, а стояли, разинув рот. Когда звон стал таким, что они не могли бы и кричать, сама мелодичность его уже казалась жуткой. И воздух в зале, и каменный пол под ногами дрожали крупной дрожью. Тут послышался и другой звук, словно откуда-то шел поезд, и третий, словно упало дерево. Наконец большие куски стены и четверть потолка рухнули с грохотом, то ли по колдовству, то ли потому, что именно этой ноты каменная кладка выдержать не могла. Стены пошатнулись, и колокол умолк. Облака пыли рассеялись, снова стало тихо. — Ну, доволен теперь? — проговорила Полли. — Спасибо, хоть кончилось, — сказал Дигори. Оба они думали так. Но ошибались.